Глава 32. Снайпер. 5 негритят судейство учинили. Засудили одного, осталось их 4. Агата Кристи, 10 негритят. Место действия. Планета Земля, отдельный карман реальности. Время действия в непривычной хронологии. Филипп Геннадьевич костерил себя теми ругательствами, какими помнил, пока поднимался обратно на свою точку дислокации. Богдан, мать его так, объяснил, как теперь будет развиваться игра. Никакого продвинутого тела, никаких особых навыков, и все вокруг – настоящая реальность, а не виртуальное пространство квеста. Попался, как последний лошара. Поиграть ему, видите ли, захотелось. Пожелал почувствовать себя безнаказанным и всемогущим. Чуть ли не богом. Держи, кинули тебя на твои же бабки. Где же хваленая интуиция, которая не раз спасала? Еще этот херов менеджер что-то втирал про отдельный карман реальности, про то, что он аватар древней расы. То ли окончательно головой двинулся, то ли тумана и ужаса напускал, что более похоже на правду. Филипп сел и начал машинально жевать галеты. Гнев не исчез полностью, но перешел в следующую стадию тления, не мешая думать, размышлять и анализировать. Волков умел, иначе бы не поднялся до своих нынешних высот, не разбогател бы. Глупые и неудачливые давно гниют в могилах 90-х, либо мотают срок. Так Богдан сказал, что это игра, но в пространстве настоящей реальности. Врет он или нет, труп старика не разложился, что может свидетельствовать в пользу настоящести мира. С другой стороны, и в игре можно сделать условия один в один с объективной физической реальностью, а мозг не отличит. Если представить, что все участники находятся в вирте, просто правила внезапно поменяли ради остроты ощущений, то все равно пока непонятно, зачем менеджеру так рисковать и играть на нервах не бедных и не обделенных властью людей. Ведь когда игра закончится, они очнутся в своих настоящих телах в лаборатории, тогда за свои забавы Богдану точно не поздоровится. Да и вообще, изменение правил без согласования и предупреждения – это прямое нарушение контракта. А каждый участник явно выложил немалую сумму за участие в квесте. Непонятно. Надо исходить из того, что это настоящая реальность, и умереть здесь будет означать умереть навсегда, подумал Филипп. По всем выводам, на настоящий момент это наиболее вероятный вариант, а осознание серьезности происходящего не даст слишком расслабиться. 3 жизней, как заливал гребаный продавец, у участников тоже не наблюдается. За краткий миг в ускоренном режиме Волков прожил в себе 5 стадий принятия неизбежного и решил пока играть по имеющимся правилам. А там будет видно. Больше всего ему хотелось прирезать Богдана. Не пристрелить, а именно прирезать, чтобы кровище хлестало струями во все стороны, как в фильмах Тарантино. Слишком уж халуй оборзел. Поднял руку на самого Филиппа Геннадьевича. Фил с трудом напялил на себя бронежилет. Взял автомат, выдохнул и вышел на уличный солнцепёк. Здесь он старался двигаться медленно, прижимаясь к стенам домов, постоянно прислушиваясь и оглядываясь. При необходимости сместиться на другую сторону улицы, он быстро перебегал и прятался за угол здания. Уже через 5 минут он обливался потом, как проститутка в банной групповухе. Мало того, что жарко, так тебя еще и дрючат во все дыхательные и пихательные отверстия. А еще есть шанс отрубиться от теплового удара. Руслан Ильфатович даже не дослушал до конца откровение Богдана про изменение правил. И так все понятно. Тела и навыки те же самые, природные и наработанные. Задача – убить всех противников и стать победителем. Поэтому владелец коллекторского агентства метнулся обратно в комнату к оружию. А там, кроме привычного автомата Калашникова и пистолетов ТТ, разгрузки с ручными гранатами лежала и снайперская винтовка. Такой моделью Руслан не пользовался, а это была ОСВ-96. Но из СВД успел пострелять во время службы в войсках дяди Васи 18 лет назад, где он честно отрубил 2 года на срочке и год на контракте. Стрелять приходилось очень много из разных видов вооружения. Что-что, а здесь обвинить десантуру, что их воины только убирают территорию и строят дома генералам, было нельзя. Игрок Руслан успел за свою жизнь не только пострелять, но и поубивать. Бывало, калечил, пару раз убил в запаре. Рабочие моменты с кем не бывает. И это происходило не в армии, не в горячих точках, а уже на гражданке, когда еще на заре своей мытарской карьеры в 2000-х он вышибал долги из попавших в кабалу граждан. Руслан Ильфатович приподнял винтовку, тяжелая бандура, больше 10 килограмм и в длину немаленькая, около 2 метров, но снайперская винтовка и в Африке снайперская винтовка. Коллектор быстро разобрался с магазином на 5 патронов. Патроны порадовали, более 10 сантиметров в длину. С таким можно было ходить на медведя или слона. Научился складывать ружье пополам для переноски. Надел разгрузку, ремень с ножом, взял запасной магазин и поторопился на крышу. Можно было начинать пристрелку. Руслан был единственным из всех игроков, кто служил в армии и имел хоть какое-то представление об оружии и умении из него стрелять. Но он об этом не знал и исходил из того, что среди противников может оказаться умелый и опасный вояка. На крыше коллектор установил винтовку на сошке, выбрал мишенью электронный терминал на расстоянии чуть больше 100 метров на глазок, потому что на одинаковых по цвету и состоянию зданиях не было подходящих мишеней. После чего он снял затвор и сквозь ствол нацелил оружие на терминал, потом поднял механическую мушку, привел ее к соответствующему вектору ствола. Третьим по очереди привел центр оптического прицела на мушке. Пробуем. Выстрел оглушил Руслана. Да, глушитель точно не помешал бы. Стрелок вернул сдвинувшийся от отдачи прицел на место и взглянул на цель. Пуля ушла чуть выше, застряв в стене дома. Он сместил оптику на деление вниз и произвел второй выстрел. Есть. Верхушка электронного столба была раскурочена не меньше, чем если бы в него попала взрывчатка небольшой мощности. Крупный калибр – это вам не шутки. Пора было менять дислокацию. Это место засвечено, решил Руслан и снялся с точки, спустился в комнату. Крыша двухэтажного строения, когда почти весь городок состоит из двухэтажных домов, далеко не лучшая позиция для стрелка. Но Руслан заприметил вдалеке трехэтажное здание с чердачной коробкой на ней. То, что нужно. До него добираться было около километра. Не слишком близко и совсем небезопасно. Особенно если остальные участники уже вылезли на тропу войны. Особенно, если кому-то досталась снайперская винтовка. Коллектор решил некоторое время полежать в засаде на крыше другого дома и подождать. Вдруг кто-то приблизится в поле зрения. Он взял с собой перекусить, засунул за пояс пистолет и перебежками сместился на несколько домов ближе к своей заветной точке на высокой крыше. Поднялся, пока на крышу второго этажа, установил винтовку и залег, высматривая в оптику потенциальную цель. Лежал Руслан не слишком долго, периодически поворачиваясь то на один, то на другой бок. Где-то чуть больше часа, по его ощущениям, часы, бегущие, как угорелые, показателями времени уже не являлись. А солнце, заметил вояка, никуда не двигалось, висело, как нарисованное. Точно, здесь все нечисто, в этом кармане реальности. Через какое-то время Руслан Ильфатович услышал слева от себя очередь выстрелов, потом мощный взрыв. Кого-то грохнули. Терминал будничным голосом сообщил о количестве оставшихся игроков – 7. А через минут 15 их осталось уже 6. Коллектор сделал мысленную зарубку, что при самом плохом раскладе ему осталось убить 5 игроков уже неплохо. Фортуна улыбнулась Руслану. В оптическом прицеле он увидел одного из игроков – чудака с короткой стрижкой почти под ноль, в бронежилете и с автоматом в руках. Тот медленно перемещался, прижимаясь к стенам. Руслан Ильфатович злорадно улыбнулся. Бронежилет? Ну-ну. Калибр 12,7 мм прошибает даже легкую броню танков, не говоря уже о нательной защите. Стрелок прицелился, выдохнул и нажал на крючок. В последний момент ниоткуда взявшийся, при полном штиле, порыв ветра на сотую долю сместил прицел. Чудика в бронежилете, а это был Филипп Геннадьевич, закрутило и бросило на землю. Мощный патрон прошел вскользь, глубоко разодрав в мясо дельтовидную мышцу плеча. Он слегка вскрикнул от боли и поскорее отполз за угол дома, скрываясь с линии огня. Здесь он прислонился к стене, взглянул на рану и поморщился. То еще месиво, кровь бежала ручьем. Фил зажимал разрыв рукой, но помогало это мало. «Нужна аптечка», — подумал Волков, как вдруг почувствовал сильный укол в шею и потерял сознание. Руслан Ильфатович был доволен собой. Одного он подбил, хоть ветер и подгадил результат. Иначе цель наверняка была бы поражена наглухо. Правда, терминал не сообщил о смерти, но есть шанс, что раненый умрет от потери крови или кто-нибудь его добьет, а дислокацию пора менять. Руслан достал нож и осмотрел рукоятку, с удовольствием хмыкнул, обнаружив внутри нее полость, где лежали рыболовная мононить и моток проволоки. У него родилась отличная идея, как все это богатство можно применить. Стрелок приближался к трехэтажному дому, зигзагами от здания к зданию, держа ТТ наготове. По пути за собой он поставил 3 растяжки с гранатами, для этого расковырял легко крошащийся тротуарный камень на одной стороне дороги, в углу дома, поместил туда гранату, слегка зафиксировал ее каменной крошкой, выдернул чеку, зажимая спусковой рычаг. Вместо чеки вставил проволоку с петлей на конце, куда уже была привязана леска. На противоположной стороне дороги Руслан постарался выковырять булыжник побольше, на который и завязал другой конец лески. Перед установкой гранаты коллектор повторил операцию еще в 2 местах, на подступах к своей точке обзора. Это давало двойную надежду, что случайный игрок подорвется на растяжке, и что тот, кто попытается с этой стороны приблизиться к Руслану, тоже прибьется к своему последнему причалу. Только он закончил ставить ловушку, как терминал сообщил, что осталось 5 участников игры. На чердачной постройке на крыше 3-го этажа Руслан впритык, но поместился. Уже хорошо, теперь осталось ждать. Он лежал, практически не двигаясь, лишь периодически поворачиваясь по часовой стрелке вместе с винтовкой для контроля всего периметра обзора. Только на голову себе накинул сумку, чтобы не напекло. Руслан не знал, сколько времени прошло. Его даже слегка разморило в однообразном ожидании. Но вот вдалеке показалась толстая тетка восточной наружности в пестром платье. На вид она выглядела не очень молодо. Шла, переваливаясь сбоку на бок, под тяжестью прожитых лет. Но волосы ее, собранные в узел на затылке, были из синя черными. В руке тетка держала пистолет. Вылитая крестная мать из итальянской мафии, Руслан тут же про себя окрестил ее Эрминией Джулиано. «Прощай, Эрминия!» – прошептал снайпер и раздался выстрел. После выстрела стрелок взглянул в оптический прицел для проверки состояния мишени. Крупнокалиберный патрон разворотил всю грудную клетку женщины, оставив там зиять огромную дыру. Из электронных мониторов донеслось: 9 агнцев искупления, пусть бездну обретут спасение, и у нас осталось всего 4 участника.